распущены, косы запутаны, волосы. Из-за тебя, это все из-за тебя. Распущены косы, запутаны волосы. Запутана, распущена я. Распущены косы, запутаны волосы. Из-за тебя, это все из-за тебя. Распущены косы, запутаны волосы. Распущена, запутана. Распущены косы, запутаны волосы. Из-за тебя, это все из-за тебя. Распущены косы, запутаны волосы. Запутана. Я запутана, распущена, запущена программа. В моем сердце леденец, в моей жизни мини-драма. Но тебе я не скажу сейчас ни слова о личном. Ты же мне не безразличен, ты мне так не безразличен. Для тебя я танцую, для тебя, для тебя. Эти стрелки рисую, для тебя, для тебя. Шлю свои поцелуи, это все на повторе. Это все в моих сторис. Но ты их не мониторишь. Распущены косы, запутаны волосы. Из-за тебя это все из-за тебя.